У Джуанзы умерла жена, и творящий благо пришел ее оплакивать. Джуанзы же сидел на корточках и пел, ударяя в такт по глиняному тазу. Творящий благо сказал: «Мало того, что вы не оплакиваете умершую, которая прожила с вами своим мужем до старости и вырастила детей, не слишком ли много себе позволяете, предаваясь пению, отбивая такт о таз?» «Это не так», — ответил Джуанзы. «Могла ли меня не опечалить ее кончина? Но затем я задумался о том, что было в начале, когда она еще не родилась. Не только не родилась, но еще не обладала телом. Не только телом, но даже эфиром. Слитая с неразличимым, неуловимым, стала развиваться и обрела эфир. Эфир развился и обрела тело. Тело развилось и обрела жизнь. Ныне же прошла через новое развитие — смерть. Все это сменяло друг друга, как времена года. Весна и осень, лето и зима. И я понял, что плакать и причитать, когда она покоится в огромном доме, значит не понимать жизни. Поэтому и перестал. Дядя урод и дядя неразумный одноногий от рождения осматривали холл, обитель мертвых, где покоился желтый предок в пустынных местах на горе Союз старших братьев. И вдруг на левом локте у неразумного одноногого появилась опухоль, и он задумался с удивлением, будто испугался. «Страшишься ее?» — спросил урод. «Нет», — ответил неразумный одноногий. «Чего мне страшиться? Ведь жизнь нами лишь одолжена. Взяли в долг и живем, живущий прах. Жизнь и смерть, что день и ночь. Мы с тобой посетили того, кто уже прошел через изменения. Почему же мне страшиться изменения, когда оно меня коснулось?» Подходя к Чу, Джуанзы наткнулся на голый череп, побелевший, но еще сохранивший свою форму. Джуанзы ударил по черепу хлыстом и обратился к нему с вопросами. «Довела ли тебя до этого, учитель, безрассудная жажда жизни или секира на плахе, когда служил побежденному царству? Довели ли тебя до этого дурные поступки, опозорившие отца и мать, жену и детей, или муки голода или холода? Довела ли тебя до этого смерть после многих лет жизни?» Сказав это, Джуанзы лег спать, положив под голову череп. В полночь череп явился ему во сне и молвил: «Ты болтал, будто софист. В твоих словах бремя мучений живого человека. После смерти их нет. Хочешь ли выслушать мертвого?» «Да», — ответил Джуанзы. «Для мертвого, — сказал череп, — нет ни царя наверху, ни слуг внизу. Нет для него и смены времен года. Спокойно следует он за годовыми циклами неба и земли. Такого счастья нет даже у царя, обращенного лицом к югу». Не поверив ему, Джуанзы спросил: «А хочешь, я велю ведающему судьбами возродить тебя к жизни, отдать тебе плоть и кровь, вернуть отца и мать, жену и детей, соседей и друзей?» Череп вгляделся в него, сурово нахмурился и ответил: «Кто пожелает сменить царственное счастье на человеческие муки?»